Глава 32. Просыпаюсь внезапно, запутался в простынях, не могу освободиться, едва не задохнулся, с трудом сбросил их с себя. Ух, сажусь на кровати, весь мокрый от пота, упираюсь руками в матрас и оглядываюсь по сторонам. Да, я в своей комнате. Но что случилось? Это был сон? Повсюду валяется одежда, я узнаю ее. Нет, все было на самом деле. И то, что я напился, и встреча с Лужей, и все прочее. Скорее всего, домой меня привез Чичо. Мы так накачались, что Чичо поймал такси. Короче, за рулем был не я и не он, и тем более не девушки. Иду в ванную, смотрюсь в зеркало, и это что? Как выцветшая фотография, контуры совсем расплылись. Брызгаю водой на лицо. Голова раскалывается от рома, смешанного с джин-тоником, шампанским и снова ромом. Мою шею и снова плещу водой себе в лицо. Вроде стало получше. Слава богу, дома никого нет. Мама куда-то ушла, а Валерия должно быть в университете. Терпеть не могу их утренние разборки. Каждый раз они повторяют одно и то же и при этом громко кричат. С тех пор, как не стало папы, кажется, они стали кричать еще громче. Ставлю на плиту кофе, сажусь за стол. В окно падает утреннее солнце. Как хорошо. Сегодня я могу насладиться его лучами, не надо идти в магазинчик. Кофе, шипя, поднимается, наливаю его в большую чашку, добавляю холодного молока, беру печенье и постепенно вспоминаю все происшедшее накануне. Это как в фильме Адриана Лайна «Неверная» с Ричардом Гиром и Дайаной Лайн, где Даяна едет в поезде и вспоминает пережитые минуты страсти с Полем, то есть Оливье Мартинесом. Я как бы присутствую при монтаже фильма. Точно так же я вспоминаю ночь, когда был Сен. Ее брюки расстегнуты, наплыв. Она наклоняется вперед и смеется, наплыв. Я снимаю рубашку, наплыв. Она обнимает меня и целует, наплыв. Наклонившись, она снимает мне брюки, наплыв. Я опускаю ее на кровать и целую, наплыв. Она вздыхает, наплыв. Блин, стоп-кадр. Я оставлю чашку и бегу в комнату. Лихорадочно копаюсь в своих вещах. Сбрасываю на пол рубашку, трусы, носки. Вот, нашел брюки. Засовываю руку в карман и вынимаю коробочку. 1, 2, 3, уф, 4-го не хватает. Значит, я все же пользовался презервативом. Но ведь я был такой пьяный, правильно ли я его надел? А это, случайно, не Чичо его взял? «Привет, Нико». «Привет, мама. Я не услышал, как она вошла. Все в порядке?» Засовываю презервативы в брюки. «Да, мам, я как раз завтракал. И что случилось?» Ох, она все всегда замечает. Потом вдруг подумал, куда я положил ключи от машины. Кажется, она решила мне поверить. «А, ты сегодня позже выходишь?» «Да, иду на кухню к своему капучино. Вчера очень поздно вернулся». «Ну, зато смог поспать подольше». Мама снимает кофту, вешает ее на спинку стула и моет грязные тарелки. «Наверное, это Валерия оставила, могла бы и сама помыть. Моя сестра — засранка. Если я когда-нибудь сниму фильм, назову его так». «Что с твоей сестрой происходит?» «Боже, она что, мысли умеет читать?» «Не знаю. Похоже, она рассталась со своим парнем и теперь встречается с другим». «Что?» «Как это рассталось?» «Да, мама, такое случается?» «Нет, не случается. Не должно случаться. Люди женятся, у них рождаются дети, и они живут семьей. Это у вас все так просто. Слишком много свободы. Интернет, сотовые телефоны. Эти телепередачи, где все друг с другом спят. У вас полный хаос в голове». «Да нет, мама, я тебя не понял. Я думал, ты Валерию имела в виду». «Ну, это мой крест. Я про нее уже и не говорю. Я спрашивала про Фабиолу. Ты ведь ужинал с Виторио, да?» «Во как. Мои сестрицы-гадюки ищут себе проблемы на задницу, потом рассказывают о них маме, а последний акцент предоставляют поставить мне, как бы доложить недостающие кусочки пазла». «Так ты мне скажешь, что там у Фабиолы произошло? Теперь ты глава семьи». Меня уже воротит от этой фразы. «Но, мама, такое часто в семейной жизни бывает, разве нет? Люди ссорятся, ругаются, отдаляются друг от друга, У тебя ведь тоже с папой такое бывало?» Мама смотрит на меня молча и вдруг улыбается. «Нет, мы никогда не отдалялись друг от друга. И даже когда физически находились в разных местах, мы становились только ближе друг к другу. И мама медленно идет в свою комнату. В доме становится тихо, только из-за балконной двери долетают звуки со двора. Кто-то что-то чинит. Самое удивительное, только сейчас обратил на это внимание. Там всегда кто-нибудь стучит. Возвращаюсь в свою комнату, ложусь на кровать и упираюсь взглядом в потолок. Неужели в истории любви родителей не было трудных моментов, размышлений, расхождений? Если верить ей, нет, а другого мнения мне теперь не узнать. От этой мысли у меня сводит живот, перехватывает дыхание. Я не могу поверить, что папы больше нет, что он не может рассказать мне их историю. Уж он-то сказал бы мне правду. Все же была эта женщина, Иллария де Лука. Я резко вскакиваю, снова копаюсь в карманах брюк, на этот раз другой целью. Вот он. Я внимаю конверт с деньгами. Все в порядке, они целы. 5000 евро. Я ни копейки оттуда не взял. Ах да, мы же были гостями принца Колонны. Теперь я думаю, правду ли мне сказала эта женщина? Может быть, она сказала лишь то, что хотелось бы услышать мне? Я держу в руках конверт. Да, несомненно, что-то между ними было. Деньги отдают гнильцой. А если ничего не было, этот жест выглядит еще красивее. Да, но как мне поступить теперь? «Мама, можно?» Она уже в гостиной, наводит порядок, естественно, после Валерии. «Да, что такое?» Она не смотрит на меня, будто пребывает в раздумьях о том, что только что мне сказала, а может, снова вспоминает, какая красивая была у них с папой любовь. «Мам, я хотел сказать, что в последнее время в магазинчике дела идут хорошо, и...» Обернувшись, она видит в моих руках конверт. «Что это?» «Деньги, мама. Зачем это? Может быть, они тебе пригодятся? Здесь 5000 евро». «Что ты сделал, Нико?» «Да ничего, говорю ж тебе. Продажи идут хорошо, я немного подкопил, еще кое-какую работенку проделал». Вмиг лицо ее принимает строгое выражение. «Какую еще работенку? С этим твоим другом Чичо? Откуда эти деньги? Не заставляй меня волноваться, Нико, прошу тебя». Голос у мамы стал жестким, она вся напряглась. «Да нет, мама, все нормально». Однако мои слова ее не успокоили. «Ну ладно, я сдаюсь. Я выиграл. В моментальную лотерею». Она с облегчением вздыхает. «Серьезно? Ты не обманываешь?» «Нет, мама, я выиграл 10000 и половину решила отдать тебе. Мне хочется сделать тебе приятно. Я протягиваю ей конверт, возьми». Мама смотрит на конверт нерешительно. «Нет, Нико, спасибо, ты мое сокровище». Она расчувствовалась, даже назвала меня Нико. «Возьми их себе, они тебе могут пригодиться. Мне сейчас ничего не нужно, правда». «Ну, как хочешь, мама. Я кладу деньги себе в карман. Как только они тебе понадобятся, я тебе отдам». Мама облегченно вздыхает. «Я испугалась, что ты продаешь марихуану. Мама, успокойся». «Ладно, что уж тут, у тебя такой друг, что никогда не знаешь. Чичо делает сайты. То есть такие площадки, чтобы понятнее было в интернете. Ты ведь знаешь Марка Цукерберга, про которого фильм по телевизору показывали? Да, так вот, Чичо занимается тем же самым. Но тот все время ходит в сандалиях, даже по снегу ходит в тапочках. Он же, как вы говорите, чокнутый». «Да». «Мы, может, тоже такие же чокнутые, мама. А теперь я приму душ. Мне пора в агентство». Я целую ее, вдыхая запах крема, который помню с самого своего рождения, и ощущаю всю прелесть ее естественного аромата.